Эвклидовское сознание ставит нас перед выбором: или свести зримые черты личности к социально обусловленному логическому единству, тогда получим социальную машину-автомат, или разрушим логическое единство, тогда получим шизофреника. Современный человек, вынужденный упражняться в мышлении, колеблется между состоянием автомата и состоянием психопата. Эти крайние позиции обычно жестко не фиксируются, и только талантливая комедия может заострить ситуацию и показать мгновенное превращение живых счетных машин в эротоманов. Я вспоминал при этом американский фильм «Квартира», но мог бы вспомнить урок Ионеско и тому подобное. Речь, разумеется, не идет о точном психиатрическом диагнозе. Это не моя специальность. Но внимательный анализ почти всюду может проследить тенденции и к автоматизму, и психопатизму, даже в самых высоких и рафинированных явлениях культуры XX века. Поэтому порывы героев Достоевского к сознанию, в котором снимаются оппозиции эвклидовского разума, вызывают такой живой отклик. И понимание структуры романа Достоевского как системы, порождающей и суммирующей эти порывы, не только академическая задача. Вы знаете, что собака, заболев, бежит в лес, ищет там травку, которая ей нужна, и иногда находит ее. Подобно этому человек, заболевший духовно, то есть переживший разум своего времени как болезнь, ищет нужную ему травку в забытом наследии культуры. В этом наиболее глубокий смысл известного афоризма Достоевского – «Больной человек ближе к своей душе». Одним из первых Достоевский начал искать травку, спасающую от болезней слишком сильно развитого эвклидовского сознания, и угадывал ее в обрывках средневекового иконологического мышления. Я думаю, что Достоевский непременно должен был припомнить на каторге лик Христа, а это значит и всю структуру византийско-русской иконы. И таким образом он припоминал, хотя бы смутно, структуру сознания, умевшего снимать оппозиции рассудка. Это не более невероятно, чем припоминание традиции минипеи, о котором писал Михаил Бахтин. Тут тоже есть своего рода память жанра, память культуры. Евангелие само по себе не дает пластически цельного образа Христа. Христос в нем выступает то в одном, то в другом повороте. Единство надо угадывать, и можно не угадать. Эвклидовскому разуму бросаются в глаза скорее противоречия. В течение двух веков он упражнялся в анализе этих противоречий и создал целую традицию, которую Достоевский не мог не знать. Отголоски этой традиции его все время настигали и раздражали. В противовес им он непременно должен был опереться на икону, то есть или припомнить ее, или воссоздать заново, создать в воображении некое подобие иконописного лика. В иконе на первый план выступают не противоречия личности, а ее единство, целостность. Разумеется, икона делает это по-своему, не рассматривая интеллектуальных контрверс, а просто соединяя вместе несовместимые черты физического облика человека и вообще несовместимые в пространстве и времени. Например, в случае, разобранном Павлом Флоренским, подбородок и губы Богоматери, девичьи, а глаза женщины, похоронившей всех своих детей. Или в другом случае, который мне самому пришел в голову. В распятии кисти Дионисия Христос почти что парит на кресте. Он прямо с креста готов взлететь на небо. И Богоматерь, окруженная святыми женами, скорбит так просветленно, словно уже прошли страшные 3 дня и свершилось воскресенье. Таким образом, икона подсказывает мысль, что вещи абсолютно несовместимы в эвклидовском разуме, как юность и старость, жизнь и смерть, на каком-то уровне бытия могут быть совмещены. и нечто подобное икона могла подсказать Достоевскому. Христос в его символе веры — это намек на существование высшей системности, в которой невозможное становится возможным, и воскресает Лазарь, и, что еще более немыслимо, генерал, затравивший мальчика собаками, и мать этого мальчика войдут в какое-то высшее нравственное единство. Мне кажется, что спор Христа с истиной, или, вернее, спор эвклидовского разума с молчащим Христом — это модель, по которой был построен 10 лет спустя после письма Фонвизиной роман Достоевского. Я хотел бы заметить, что признание такой концепции вовсе не требует веры в буквальное воскресение Лазаря. Как помните, Порфирий Петрович допытывался у Раскольникова. Достоевский, может быть, и верил буквально, или, скорее, хотел так верить, но для нас достаточно поверить, что он мыслил в терминах «Христос – истина», «Христос – эвклидовский разум», и что эти термины приобретают в романе Достоевского глубокий, совершенно реальный смысл. Христос у Достоевского всегда молчит. Иногда Достоевский торопится и начинает говорить от имени народа богоносца, то есть почти что от имени Христа. И тогда выходит не Христос, а истина, то есть в противопоставлении Христу ложь. Но, собственно, Христос всегда молчит. Входя в плоть романа, Достоевский очень глубоко понимает свое непонимание, понимает неспособность эвклидовского разума и эвклидовского языка высказать тайну целого, хотя бы и пережитую. Христос у него молчит, он просто присутствует, и это присутствие как-то сказывается в тех, кто прислушивается к нему, и в тех, кто к нему не прислушивается, во всех. В последнем своем романе «В братьях Карамазовых» Достоевский, может быть, чувствуя близкую смерть, выдал многие свои секреты, обнаружил многие свои приемы построения образа. Это сделано, между прочим, и в легенде о великом инквизиторе. В легенде есть антикатолический смысл, есть чуть-чуть поглубже смысл, который можно назвать антитоталитарным и который очень бросился мне в глаза при перечитывании романа в 1952 году в лагере. Но в конечном счете за великим инквизитором стоит не только католичество и не только тоталитарная диктатура. Мне кажется, за ним стоит эвклидовский разум. Разговор Христа с великим инквизитором – какая-то аналогия столкновения Христа с истиной. И если это так, инквизитор не есть что-то внешнее. Нам кажется, что мы против инквизитора, на стороне свободы, на стороне Христа. Но эвклидовский разум, даже провозглашая свободу, в конце концов непременно убивает ее. И в том мире, в котором человек не может, не умеет выйти за рамки эвклидовского разума, он оказывается в роли Шигалева. Начинается со свободы, а приходит к рабству. В какой-то мере каждый из нас попадал в положение великого инквизитора. Быть великим инквизитором – человечно, так же, как человечно ошибаться. Великий инквизитор страдает от того, что он делает, но не может не делать, потому что убежден в истинности своего дела, математически, так же, как убеждены в истинности своих теорий Шигалев, Раскольников и автор легенды Иван Карамазов. И поэтому Христос целует великого инквизитора. Модель «Христос – великий инквизитор», как всякая модель, проще, чем характер Ивана Карамазова, и тем более, чем вся совокупность характеров в романе Достоевского. Разговор Христа с истиной идет в каждом по-разному, очень индивидуально. Но Христос и истина, Христос и великий инквизитор – это два полюса, между которыми протягиваются главные силовые линии действия. Детективный сюжет срывает людей с места, Идея их наэлектризовывает, бросает в силовое поле и только. Дальше начинаются чудеса. Сюжет, как и всякая среда, дает большую или меньшую вероятность мысли и поступка. Но мысли и поступки героя Достоевского не могут быть выведены ни из сюжета в элементарном смысле слова, из борьбы за жизнь, которую ведет Раскольников, ни из столкновения идей. И первый и второй этажи сюжета сами по себе не объясняют, почему роман превращается в цепь исповедей. Свидригайлова Раскольникову, Раскольникова Соне и так далее. Все эти исповеди могли бы иногда происходить, но не так часто. Бывает, что человек падает с обрыва. Но у Достоевского люди летят в бездну толпами. Герои Достоевского всегда на пороге исповеди. Это условность, без которой мира Достоевского нет, как без трех единств классической драмы. Мы не замечаем невероятности этого, потому что искусство нас убеждает, так же, как искусство нас убеждает в единстве девичьих губ и старческих глаз Бога-Матери. А для тех, кто к искусству Достоевского или иконы невосприимчив, искусственность, условность бросается в глаза. Что же заставляет принять эту условность? Где внутренний закон, которому подчиняются герои Достоевского и который мы чувствуем в их поступках? Внутренняя пружина действия в романе Достоевского лежит глубже уровня убийств, неожиданных встреч и таких же неожиданных скандалов. С этим сейчас все почти согласны. Я думаю, что она глубже и уровня идей. Герои Достоевского могут быть мучениками идеи, но они ни в коем случае не марионетки идеи. Непростое средство раскрыть истинность или ложность принципа. Это личности. И личности в чем-то подобные друг другу, несмотря на то, что идеи у них могут быть разные. Всех их, а не только Ивана, Бог мучит. И потому им хочется поделиться друг с другом. И возникает основа для внутренней переклички, для полифонии, которую нельзя смешивать с обычным драматическим столкновением персонажей. Это перекличка родственных голосов, связанных общим отношением к жизни, общей зачарованностью одной метафизической задачи. Перекличка, которой в XX веке много раз пытались подражать, но всегда более или менее поверхностно, не доходя до последней глубины и до скрытого в глубине единства, и потому с акцентом на разорванность, на непонимание друг друга. А герои Достоевского как раз удивительно понимают друг друга, даже с полуслова. Разумеется, Достоевский выработал много чисто внешних приемов построения своей полифонии, но главное, как мне кажется, не в этих приемах, а в некотором внутреннем духовном братстве главных героев. Это часто враждующие братья, и все-таки братья, или побратимы, как Мышкин и Рогожин. В последнем романе братство становится открытым, плотским. Дмитрий, Иван, Алексей, Павел – дети одного отца. Но оно есть и тогда, когда лишено очевидности и проступает, так сказать, сквозь очевидность. Вне этого братства только социальные машины – Лужин, Ракитин, существование которых всегда было для Достоевского несколько непонятным и объяснялось обычно западным влиянием. Их присутствие только подчеркивает близость друг к другу настоящих героев Достоевского и вдохновляет Разумихина на его реплику. «Хоть мы и врем, потому что ведь и я тоже вру. Да...» Да врёмся же, наконец, и до правды, потому что на благородной дороге стоим. А Пётр Петрович не на благородной дороге стоит. В конце 30-х годов я склонен был понимать благородный путь как путь неприятия буржуазного общества, капитального дома по контракту на 1000 лет и процентов, в который попала Соня Мармеладова. Но я думаю, Достоевский, хотя он действительно не принимал ни капитального дома, ни процента, осознавал благородный путь еще на одном уровне, как поиски выбора между евклидовским разумом и Христом. И это его авторское сознание очень важно, потому что художник Достоевский и мыслитель Достоевский одно и то же лицо, неслиянное, логически противоречивое, но внутренне нераздельное. И роман писал один человек, а не два разных, по очереди хватавшихся за перо. И этот один, хотя очень противоречивый человек, автор кредо.